Клара. Ее, Катериночка, не занимал вопрос, жизнь это Божий дар или тяжкая ноша. Она просто жила, зная, что обязана получить специальность и начать работать, чтобы не висеть на шее мужа и помогать стареющей тетке. Обязана ждать жениха, так чтобы никто не мог упрекнуть, что недостаточно строго ждала. А еще обязана вылизывать две их комнатушки. Да, теперь уже две, поскольку жильцов в бараке стало меньше. В Понурино стали появляться неказистые типовые дома с отдельными квартирами, в которых была даже ванная с баками-котлами для нагрева воды. Это казалось чудом. Об этом судачили охотнее, нежели ракетах и спутниках. Те что? Те высоко и далеко. А тут затопи, выжди, пока дрова прогорят. Часа полтора. И вот тебе банька. Только воду горячую следует лить скуповато, дабы хватило на всю семью. Обязана, обязана. А что же для души, спросишь ты? А для души и много, и мало. Так много, что она составила бы счастье другой ее жизни. В этой другой нехотя струилась бы река, по ней скользил бы челн, а в нем он. Она ждала бы на берегу и слышала то, что донеслось тогда сквозь глухую дверь вагона. У тебя самые ясные глаза в мире. Но и так мало, что всего-то понадобилось вспомнить. Франц Шуберт, Баркарола, «Auf dem Wasser zu singen» — «Петь на воде». И достать меня со дна тети Валиного сундука и прижаться ко мне губами, но не быстрым прикосновением, а словно бы долгим поцелуем. Катерина, поверь мне, Клархен, я точно знаю, что Варя прижалась к тебе губами, так, по-новому, в мае 60-го. Знаю. Я пишу то, что происходило в этот день здесь, в Геттингене. Утром Юрген окончательно увидел решение первой из задач Гильберта. Решение, абсолютно вписавшееся в контуры, намеченные пророком Давидом. То, что испытал в ту минуту наш на диво возмужавший мальчик, мало назвать радостью или даже счастьем. Это было волшебным рассеиванием непроницаемого тумана, в котором решение угадывалось, но не виделось, того гнетущего тумана, что так долго не отпускал его сознание даже во сне. Нечто похожее он чувствовал в плену, когда после многих дней изнуряющей работы вдруг выпадала возможность побывать в бане, надеть свежее белье и постирать грязное, после обеда чуть подремать, и после этого пиршества плоти наступали часы просветления духа. Они, эти часы, спрессовывались в листик скверной бумаги, на котором писалось письмо матери, увы, только ей. Отец его уже покоился на том же кладбище, что и Гильберт, но несколько ближе к ограде, поскольку умер тремя годами позже и похоронен был еще скромнее. Эти часы становились бесконечными, как романы Толстого, которые Юрген одолевал со словарем, но умудрялся при этом то спорить с седобородым старцем, то соглашаться с ним восхищенно. Они, эти часы, становились упоительными, когда он играл то на тебе, Клархен, то на мне, а в последний год плена после встречи с ясноглазой девчонкой только на мне. А тогда, в мае, набросав на бумаге и на всякий пожарный случай оттиснув в памяти изысканное решение, он метался по тесной комнатушке, в которой, ни на минуту не переставая думать, спал, ел, стряпал нехитрую еду и даже умудрялся обмываться с головы до ног, становясь в детскую ванночку и экономно используя каждую каплю заранее согретой воды. Ведь пользование общим душем стоило дополнительных денег, а их и без того катастрофически не хватало. Метался долго, а потом вдруг взял меня с книжной полки и прижался губами, впервые за почти 3 года. Но не для вдоха-выдоха, а словно бы целуя губы повзрослевшей Варе. Ему показалось, что они приоткрылись, он будто бы увидел, что с лица ее исчезли красноватые точечки, и оно стало гладким, как бумага, совсем недавно принявшая его изумительное решение. и уже совсем ясно, он увидел ее глаза. «Ведь это правда, Клархен? Ведь они приникли к нам одновременно». Месяц спустя Варя решилась, наконец, зайти в единственную панулинскую музыкальную школу. У классов, где играли на фортепиано или аккордеоне, просто постояла, понимая, ей не туда. «Скорее всего, сюда», — решила она, обнаружив комнату, откуда доносились звуки трубы или чего-то другого такого же громкого. Подсмотрела в щелочку, увидела педагога-мужчину, застеснялась и быстро прикрыла дверь. «Куда ж теперь?» И, словно отвечая, из самого дальнего класса послышались звуки скрипки. Осторожно заглянув, Варя увидела мальца, водившего смычком так уверенно, что аж завидно, а рядом с ним девушку в дурацких кудряшках шестимесячной завивки, выговаривающую то ученику что-то с той намеренной строгостью, что идет от Суворовского «тяжело в учении, легко в бою», и решила к ней. Дождалась окончания урока, подошла. «Здрасте, я извиняюсь, мне бы на губной гармошке научиться». «Физкульт, привет», — откликнулась завитая. «Это не ко мне, а к духовику». «Нет, к нему не пойду, только к вам. Мне ведь не вообще научиться, а только Баркаролу Шуберта». «Вот так понуринские самородки», — удивилась музыкантша. «А зачем так сложно? Может, лучше в ополе березка стояла?» «Не лучше», — упорствовала Варя. «Нужно Баркаролу», — обещала. «Кому?» «А как ответить? Скажешь немцу одному, растрезвонить, судачить будут, что не больно-то строго ждет». «Нашлась». «Жениху». «Ага», и Кольке напишет. Услышала, мол, по радио, понравилось, решила к возвращению ему подарок такой сделать. А гармошку по дешевке купила в недогонежской комиссионке. Музыкантша повздыхала. Некому ей, наверное, было подобное безумство обещать. Да и решилась, добрая душа. «Инструмент у тебя с собой?» «Да-да», — заторопилась Варя. «Вы не думайте, я ее, губную гармошку свою, перед уходом спиртом всю протерла. Тетя Валя из больницы иногда приносит, для уколов, для компрессов, всю протерла, не сомневайтесь». «Какой звук богатый!» — удивилась завитая, дунув и вдохнув несколько раз. «Прямо орган. Недаром немцы так их любят. Жених твой тоже из немцев?» «Что вы!» — покраснела Варя. «Чисто наш, русак». Они вошли в опустевший класс. «Так, верхний ряд отверстий на вдохе, нижний — на выдохе. А я вроде слышала, что должно быть наоборот. Странно». «Вот тогда. Вся хроматическая гамма. Ничего себе! И что, три октавы? С ума сойти! Точно, каждые четыре дырочки сверху, плюс четыре внизу — октава. А тебе, стало быть, Баркаролу. Сейчас вспомню, мы же ее в шестом классе играем. В бемолях, как у Шуберта, будет слишком сложно. Ладно, давай по-другому. Записывай. Вторая дырочка сверху — вдох. Вторая снизу — выдох. Вторая сверху — вдох. Третья снизу — выдох. Успеваешь?» И, терпеливо додиктовав до конца, наиграла сама. Да так славно, что Варя закрыла глаза и увидела станцию, вагон и Юргена за решеткой. «Захочешь играть повыше, чтоб подпели, просто переместишься на четыре отверстия вправо. Поняла? Ну, ступай, радуй жениха». Через много-много лет со счету сбиться можно. Через сколько? Варя столкнулась с ней в аптеке. «Варя», — обрадовалась-то, — «ой, Варенька, что тебе расскажу?» И, заведя в уголок закаткой с фикусом, который много лет ежеминутно размышлял, умереть ли ему прямо сейчас или все же выпустить новый листочек, а в результате закудрявился, как бывшая прическа добрейшей музыкантши, сообщила шепотом: «У меня такой ученик появился. Ни за что не догадаешься, кто». «Начальник нашего КГБ, майор Перминов, велел Никитичем себя называть». «Сбрендил?» — испуганно выдохнула Варя. И уже почетный железнодорожник предпенсионного возраста стала похожа на ту завороженную девчонку, что перебегала когда-то через пути и вдруг застыла с полуоткрытым ртом. Ну почему же сбрендил? Буквально зашлась одышливая старушка, сохранившая, вопреки грошовой пенсии, беззаветную преданность дурами фасолям. Тебе ли не знать, что тяга к исполнительству налетает как страсть? Вспомни, как возмечтала выучиться играть для своего Николая, самого Шуберта. Вот вынь да положь только Шуберта. А с той поры, небось, даже про березку заломать не разучила. И для наглядности заломила руки. Так, словно молодецкая сила, добралась, наконец, до стоящей в ополе березки. «Зато», — возразила Варя, — «раньше вам не говорила, стеснялась. Романс из фильма «Метель» на слух подобрала». «Свиридова?» — удивилась музыкантша. «Молодец! Опять для своего Николая? Смотри, какой слушатель преданный! И вкус хороший! А сынуля ваш как? Дима, кажется. Он ведь тоже в техникуме учился. Уже работает, наверное? Или в армии? Или уже отслужил? Что-то я совсем запуталась. Сколько ему?» 25. И чтобы увести разговор от больной темы, напомнила. «Так что, майор?» «А, майор? Да-да. Появился, значит, красавец такой, что было бы мне мои 35?» Она уже была в той стадии воспоминаний о молодости, когда безжалостно уничтожаются те старые фотографии, на которых получилось не очень, а оставляются только те считанные, одна-две, непременно в купальнике, на которых «ох, хороша!» Показал свои корочки. У меня аж сердце из груди выпрыгнуло. «Все, думаю, сейчас арестуют. За то, например, что не рубли, а $200 на похороны отложила. Но нет, — спрашивает, — кто лучший скрипач 20 века? Ойстрах? Третьяков? Нет, лепечу. Яша Хейфец. А сама думаю, дура, перед ним же надо патриоткой выглядеть». «Ладно, выкручусь как-нибудь. То, что Хейфец родился в Вильно, говорить нельзя. С Литвой у нас теперь совсем плохо. А то, что учился в Петербургской консерватории, вполне можно». Пока все это в башке своей старой ворочало, майор опередил. «Хорошо. Тогда вам задание. Научить меня играть лучше этого вашего Яши. Кстати, почему он не Яков?» От такой наглости и дремучести я, Варенька, разозлилась. Всю бдительность к черту и ляпнула. «Потому что вундеркинд в 4 года первый свой концерт дал, а вам, между прочим, далеко за 40». «Нет, недалеко. И даже не за, а ровно 40. Вроде как утешил. Кроме того, платить вам буду столько, сколько этот Яша, судя по его фамилии, никогда и никому не платил». «Вот оно, поняла. Один раз заплатит, а потом посадит за получение нетрудовых доходов. Закон же такой вышел. Вот и отчитается, что отреагировал». «Какие деньги, что вы!» — заторопилась я. «Готова вас учить на общественных началах». А он горько так усмехнулся и до того красив стал, что я, коза старая, жене его, директорше нашего техникума, позавидовала. «Нет, — говорит, — наставница моя дорогая, — общественное начало, так все в самом начале оставляют. А мне нужен победный финиш. Атакуем». Платит так щедро, что сказать боюсь. И атакует. Звук поначалу был чудовищный. Руки как крюки, пальцы как барабанные палочки. Но улучшается, Варенька. Ой, как быстро улучшается. А сколько огня, сколько страсти. Может, он и вправду гений. И тут Варя поняла, о ком речь. Где-то ближе к 80-му году в клубе железнодорожников дали вечерний сеанс, как значилось на афише, «Метель» по А.С. Пушкину. Вечер был июльский, на улице недуновение, а отсутствие кислорода в зале доводило до головокружения. Народу собралось совсем немного. Как просипел нехотя потянувшийся за женой Николай, пришли те дурные, кто решил, что при виде снега на экране дышать станет легче. В пустом ряду перед Степановыми сидела директриса техникума. Ее в понуре знали все, с мужем, по слухам, гэбистом и сыном. А вот Димку на такое кино, без стрельбы и драк, не вытащить, успела было подумать Варя, но свет погас, и как же остро захотелось унестись, хоть на полтора часика, далеко-далеко, туда, где нет совсем отбившегося от рук сына и Кольки, мучающего ее то неуклюжей нежностью, то занудливой ревностью, и работы, на которой энергично и громко посылает она мужа с его третьим маневренным на какой-нибудь дальний путь, вдогонку же и мысленно еще подальше. Ничего этого нет, а есть красивые люди в красивых домах и садах, у красивых прудов. Однако артисты, хоть и красивые, маялись без текста и играли бестолково, а текст произносил кто-то за кадром. Но много ли радости узнавать читанные в школе фразы, непрестанно обмахиваясь предусмотрительно принесенной из дому хилой районной газетенкой? Только музыка. И когда она звучала, о газетенке забывалось, потому что с экрана будто бы веяло свежестью и прохладой, не холодом, хотя метель бушевала, ух, как старательно, но именно свежестью и прохладой, словно воздушно-легкие барышни, переносимые режиссером из эпизода в эпизод, дружно обмахивали Варю своими пушащимися веерами. Выходя из зала, она услышала, как гибист спросил у сына: «Что, Владька, понравилось?» «Скучно», — уныло ответил мальчишка. «У Пушкина все гораздо интереснее». «Ишь», — поразилась Варя. «Читал. А на вид всего-то лет 10. А тебе как, пап?» «Пожалуй, тоже скучно. Но музыка очень хороша. Особенно эта». И насвистел мелодию, от которой Варя защемило сердце еще в зале. «Пошли, ребята, скорее», — поторопила директриса. «Дома не так душно. И окрошечка ледяная настоялась. Там, Никитич, и посвистишь. После твоей окрошечки не свистеть, а урчать только можно», — отозвался муж. И все трое засмеялись и заспешили. «Да ведь вот что особенного они сказали. Никаких ведь милой, дорогой. Отчего же Варя так остро им позавидовала? Нехорошо, зло позавидовала. И чтобы унять противное ее природе чувство, решила подобрать мелодию на своей гармошке. Она сумеет, не век же весь свой, и одним Шубертом обходиться. Тот пленный, если и жив, то живет в совсем другой жизни, никак с Пануринской не соседствующей. Разве что топчут они Варя и Юрген, Юрген и Варя, один и тот же земной шар. Стало быть, пора научиться наигрывать на его кларе что-то свое любимое, которое Юрген, если даже жив, не знает и никогда не узнает. Прошло 2 года, и она случайно услышала по телевизору, как в каком-то концерте большой оркестр исполняет эту мелодию, передавая ее от одного инструмента к другому, на фоне звучания струнных, воспроизводящих завывание неугомонного ветра, и аккордов рояля, мерных, как шаги судьбы. И запомнила: Георгий Свиридов, романс.